Вторая половина олигарха. Автор книги Марина Серова. Текст читает Вирджиния Раквилл. Глава первая. Нет, замуж надо выходить лет в 40. В Европе все женщины так делают. А рожать тоже в 40? И рожать тоже. А что? Тамошние женщины рожают и ничего. А до 40 чем заниматься? Жизнью наслаждаться, а еще карьеру делать. Мы с Алиной сидели в парке на скамейке в тени под старой липой и уплетали мороженое. Был уже вечер, жара спала. Мы наслаждались наступающей прохладой, эскимо и болтали обо всем на свете. Подруга с чего-то вдруг зацепила тему замужества, стала убеждать меня в целесообразности создавать семью ближе к пенсии. Знакомая моей мамы, она сейчас в Германии живет, вышла замуж в 39. В 40 родила первого ребенка, через 2 года второго. Сейчас ей под полтинник, а она еще молодая мама. Дети-то маленькие. Нет, они там насчет этого молодцы. Все лучшие годы посвящают карьере и своему личностному росту. Вот эта тетка из Германии к моменту замужества в какой-то крупной фирме была кем-то вроде коммерческого директора. Имела 2 машины, свой большой дом и яхту. Представляешь? Я представляла. Наверное, это действительно здорово. Заработать к 40 годам столько всего. Но моей подруге Алине это не грозило. Она вообще не работала. Ее мама, выйдя замуж за итальянца, время от времени присылала ей деньги, на которые она довольно сносно могла жить, не утруждая себя заботой о карьерном росте. Что касается меня, то свой дом у нас с дедом был. Мой мини-купер как средство передвижения меня вполне устраивал, а иметь яхту мне как-то совсем не хотелось. Возможно, из-за отсутствия моря вблизи нашего Горовска. Так что я, как и моя подруга, тоже могла позволить себе не обременять себя трудовой деятельностью. Только в отличие от Алины, я была человеком ленивым. Самое мое любимое занятие – просиживать в кресле у камина с книжкой. Когда-то давно, 14 лет назад, когда мы с Аришей остались одни, осиротев по вине пьяного прокурора, сбившего моих родителей, мы стали маленькой семьей. У деда была я, а у меня был дед Аристарх Владленович. Мы нежно любили друг друга, каждый заботился о другом. Та страшная ночь, когда погибли мои родители, осталась в памяти навсегда. Мои папа и мама строили загородный дом, устав от тесноты городской квартиры, где у них даже не было своей отдельной комнаты. Просторный 2-этажный коттедж был практически готов. Отделка и подведение коммуникаций завершены, оставались формальности с продажей квартиры, и в коттедж можно было перебираться окончательно. Впрочем, в восторге от этого события были родители и дед. Я же переживала. Все мои подруги оставались в городе. Мы втроем возвращались домой. Папа высадил меня у нашего дома, а сам с мамой поехала в гараж поставить машину. Я не успела зайти в подъезд, и все произошло у меня на глазах. Машина развернулась и медленно поехала. Перед выездом со двора папа притормозил, дождался, пока загорелся зеленый глаз светофора, и стал аккуратно выруливать на основную дорогу. Дальше все произошло, как в кошмарном сне. Мелькнувшая черной молнией машина, сильный удар, яркое пламя, темные силуэты на ослепительном фоне. Как я оказалась возле дороги, помню смутно. Стоять трудно, хорошо, что сзади кирпичная стена дома. Я почти слилась с ней в темноте. Вокруг меня мечутся люди, одна я стою, я на грани обморока. Промчавшаяся черной стрелой машина главного прокурора города врезалась в папин автомобиль, выезжавший со двора, и отбросила его к столбу. От сильного удара наша машина загорелась. Родители живьем сгорели у меня на глазах. Мне было 14 лет. Тогда прокурору удалось избежать наказания. А в действиях его водителя, катавшего в тот вечер своего пьяного хозяина, состава преступления найдено не было. Виновником происшествия признали моего папу. Экспертиза показала, что в его крови находился большой процент алкоголя. К тому же и главный прокурор, и его водитель утверждали, что он на огромной скорости выехал на запрещающий сигнал светофора. Дело замяли, но мы, как наследники виновников происшествия, должны были выплатить компенсацию за ремонт прокурорского автомобиля. Наследники – это мы с дедушкой. Мы продали квартиру и смогли расплатиться с убийцей. Оставшуюся сумму и все остальные весьма немалые семейные накопления дед дальновидно вложил в акции одной из самых прибыльных российских компаний. В то время этот поступок казался опрометчивым, сейчас же приносил нам весьма неплохие дивиденды. Я даже могла себе позволить не работать. Спустя много лет я отомстила прокурору. Причем сделала это так виртуозно, что сама осталась как бы ни при чем. Конечно, свою месть я осуществила не одна. Мне помогали мои друзья. Мой дед, подруга Алина Нечаева, хороший друг моего отца, полковник ФСБ Курбатов Сергей Дмитриевич. И хотя я не сомневалась в умении этих людей держать язык за зубами, по городу поползли слухи, что кара настигла прокурора не сама по себе. Если это и была воля провидения, то ему кто-то помог. С тех пор моим занятием стало помогать людям, попавшим в такую же ситуацию, как мы с Аришей 14 лет назад. Если правоохранительные органы не имели возможности или желания помочь им, за дело бралась я. Надо сказать, что бралась я только за серьезные дела. Такие мелкие неурядицы, как семейные скандалы, разводы или измены супругов, я отметала напрочь. Нечего размениваться по мелочам. Я, как говорят заядлые картежники, играла по-крупному. Меня стали называть мисс Робин Гуд. Правда, если меня спрашивали прямо, не я ли та самая мисс, я делала удивленное лицо, пожимала плечами и пылко уверяла, что не имею к этому почетному званию никакого отношения. С моей подругой Алиной мы виделись не очень часто, но уж встретившись, доставляли себе удовольствие потрепаться обо всем. «Полин, а вот как ты считаешь, сколько детей лучше всего иметь?» Подруга от напряжения даже брови нахмурила. «По-моему, один в самый раз!» Я была в семье единственным ребенком. Когда в детстве папа и мама грозились подарить мне сестричку или братика, я бунтовала. Я приходила в негодование, хотя понимала, что это чистейшей воды эгоизм. Но мне так нравилось быть единственной и любимой, я испытывала огромное наслаждение, находясь в центре внимания родителей. Поэтому я сразу согласилась с Алиной, что один ребенок в семье – это хорошо. «Нет, я, пожалуй, завела бы двоих – мальчика и девочку. А то хочется и сына, и дочку. Папа с сыном ходил бы по выходным на футбол, а мы с дочкой вместе убирали бы квартиру». Я всегда знала, что Алина пойдет на что угодно, лишь бы самой поменьше заниматься домашней работой. «Двое детей в семье – это трудно. Представляешь, сколько потребуется времени, сил и душевной энергии на их воспитание?» «Полина, ну ты даешь! А няни на что? Найму хорошую опытную няню». «Ей платить надо. Ты уверена, что сможешь заработать на хорошую няню?» «А муж на что? Вот пусть он и зарабатывает и на детей, и на няню для них, и на все остальное тоже». «Хорошо, если будет такой, который сможет на все заработать. А других нам и не надо. Правда, Полин? Или успешный, или никакой». Кроме успешности, муж, по-моему, должен обладать еще и другими качествами, не менее важными, — высказала я предположение. Он должен быть умным, заботливым. Но подруга тут же перебила меня. «Если успешный, значит и умный», — парировала она. «Дураки больших денег не зарабатывают. А насчет заботливости это, по-моему, не главное. Был бы при деньгах, еще лучше при больших деньгах, тогда все остальное ерунда». «Ты считаешь, все можно стерпеть, если муж богат?» «Конечно!» Я открыла рот, чтобы возразить Алине, но не успела. Она вдруг схватила меня за руку и горячо зашептала. «Смотри, смотри, Полина! Это же Мальвина!» «Какая еще Мальвина?» «Ну, Золотова из нашей школы!» «Где?» «Да ты не туда смотришь! Вон, возле киоска, с метлой!» Я посмотрела в ту сторону, куда показывала подруга, и увидела немолодую женщину, подметающую дорожку. Она была в синем рабочем комбинезоне и стоптанных босоножках, с метлой в руке. Недалеко от нее лежал мешок, полный мусора. Женщина была какая-то сгорбленная и понурая. «Алин, ты что? Это не она!» — возразила я. «Это какая-то тетка пожилая и, по-моему, несчастная». «Она! Просто ты ее лица не видела! Когда она подняла голову, я ее узнала! Да точно тебе говорю, она!» Я сразу вспомнила девочку из нашей школы, веселую красавицу Марину Золотову. Она была на 4 класса младше нас, но мы ее знали, ее знала вся школа. Когда мы учились в 7-м, а Марина в 3-м классе, в школьном спектакле она сыграла куклу Мальвину в сказке «Золотой ключик». Причем играла так здорово, что все ребята, встречая ее на перемене в школьном коридоре, кричали ей: «Эй, Мальвина, где твой Буратино?» С тех пор это сказочное имя прочно прилепилось к ней. Марина действительно чем-то была похожа на свою героиню. Длинные вьющиеся волосы, правда, не голубые, а золотисто-русые, большие светло-карие глаза под густыми ресницами, губки бантиком, наивный и в то же время капризно обиженный взгляд. Потом я видела ее еще в нескольких школьных спектаклях. Играла она просто здорово. Кажется, у нее был настоящий талант артистки. А на нашем выпускном вечере она пела для нас в школьном ансамбле «Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса». Ей долго аплодировали, потом на бис она спела что-то еще. Тогда она закончила 7-й класс, и я видела ее в последний раз. К этому времени Марина стала высокой и очень красивой. Еще я слышала, что она поступила в модельное агентство, но после 10-го, бросив школу, вышла замуж за какого-то предпринимателя. Раньше до замужества Золотова жила в соседнем с Алиной доме, и потому кое-что я о ней знала. «Алин, ты подумай! Как Марина Мальвина может подметать дорожки? У нее же муж. Олигарх, да, я слышала. Но это она, верняк. Ты еще спорить со мной будешь?» Нет, спорить с подругой я не собиралась. Знала, что это занятие бесполезное. Меня только удивляло, что жена предпринимателя может делать в таком виде и в таком месте. В этот момент женщина снова подняла голову, поправила прядь упавших на лицо волос, и я с ужасом обнаружила, что это действительно Золотова Марина. «Давай подойдем», — предложила Алина. «Зачем?» — засомневалась я. «Поздороваемся для приличия». «Не стоит. Наверное, ей будет неприятно, что мы увидели ее в таком, что она здесь...» «Полин, так ведь надо спросить человека, может, у нее что-то случилось? Муж разорился или их обокрали?» «Не знаю, я бы не стала этого делать». «Почему? Интересно же!» Пока мы решали, подходить к Марине или все-таки остаться сидеть на скамейке, она, подметая дорожку, потихоньку приближалась к нам сама. Вечер был уже довольно поздний, начало смеркаться. Люди уходили домой, парк понемногу пустел. Мы с подругой продолжали сидеть, наблюдая, как гордость нашей школы ходит между скамеек с метлой и большим мусорным мешком и собирает пустые банки и пачки сигарет. Когда она подошла к нам довольно близко, мы с Алиной замерли. Она должна была вот-вот заметить нас. «Золотова!» Эх, не выдержала-таки Алина, окликнула ее. Марина испуганно вскинула голову, увидела нас и, бросив метлу, пустилась наутек. Мы с подругой вскочили и рванули за ней. Наверное, в нас сработал животный инстинкт. Если от тебя убегают, надо догонять. Настигли ее мы уже за прудом в кустах сирени. Алина на бегу схватила девчонку за рукав. «Золотова, ты чего убегаешь?» Накинулась на нее Нечаева. Та стояла, тяжело дыша, и смотрела на нас как-то затравленно. «Чего бегаешь, тебе говорят? Спринтером подрабатываешь!» Продолжала отчитывать ее подруга. Вдруг Марина, закрыв лицо руками, разрыдалась в голос. Мы с Алиной опешили. «Вот тебе раз!» «Ну-ка, садись!» скомандовала Нечаева, потянув Золотову за руку и заставляя сесть на ближайшую скамейку. Та покорно опустилась, не переставая реветь. Мы присели рядом. «Мальвина, ты что, не узнала нас?» — спросила я на всякий случай. «Меня Полиной зовут, а вот это Алина. Мы с тобой в одной школе учились». «Узнала!» Сквозь рыдания выдавила Золотова. «Да ты скажи, что у тебя случилось!» — потребовала я. «Может, мы тебе поможем?» «Мне теперь никто не поможет!» Мы с Алиной посмотрели друг на друга. Подруга достала из сумки платок и начала вытирать глаза гордости нашей школы. «Все равно расскажи!» — настаивала она. «Тебе легче будет!» «Ты что, боишься, что мы другим растреплем? Не бойся, мы могила! Ну что там у тебя стряслось?» Мальвина всхлипнула еще пару раз, потом вытерла лицо Алининым платком и тихо сказала. «Меня муж из дома выгнал». «Ха! Всего-то! Я уж думала, у тебя катастрофа вселенского масштаба. А муж выгнал — это пустяки. Дело, как говорится, житейское». Сегодня выгнал, завтра назад позовет. Милые бронятся, только тешатся. Пыталась взбодрить Алина Золотову. Не позовет. Он со мной развелся и детей себе отсудил. Мы с подругой снова переглянулись. Алина даже не нашлась, что сказать. Это, похоже, серьезно. Развелся, да еще и детей отсудил. Вот тебе и олигарх-предприниматель. Вон чего предпринял. «Нет, ну гад, а!» Взорвалась вдруг Нечаева. «Полин, ты смотри, что творится! Развелся! Наша Мальвина, видите ли, ему не понравилась. Первая красавица школы! Да что там школы, можно сказать, района!» Я только кивнула. «Марин, может, действительно расскажешь, что там у вас произошло?» – предложила я. «А мы вместе подумаем, как тебе помочь. Мне кажется, не бывает безвыходных ситуаций». Золотова шмыгнула покрасневшим носиком. «Ладно, расскажу. Только поздно уже. Сейчас парк закроется. Эх, не успела я домести. Но ничего, утром пораньше приду. Девочки, вы меня подождите за воротами. Я скоро, только переоденусь. Хорошо?» Мы с Алиной стояли за воротами и от нечего делать гадали, что такого из ряда вон выходящего могла сделать наша Мальвина, что муж развелся с ней. И не просто развелся, а выгнал из дома как собаку, да еще и детей у нее забрал. Но наши рассуждения все равно ни к чему не привели. Гадать можно было бесконечно, а дать ответы на вопросы мог только один человек. Когда она появилась за воротами в скромном ситцевом сарафанчике, с волосами, забранными сзади в хвост, мы с Алиной переглянулись. Как не похожа была эта скромная простушка на нашу школьную красавицу Мальвину. Я предложила пойти в кафе и там поговорить, а заодно перекусить. Алина с готовностью согласилась, а вот Золотова вся как-то съежилась. «Ой, девочки, я в кафе, наверное, не смогу пойти. У меня с деньгами того». «Пошли!» Подхватили мы ее под руки и чуть ли не силой поволокли к моему мини-куперу. Народу в кафе было довольно много, но официант любезно пообещал найти нам столик. Мы заказали по чашке эспрессо и всякой вкуснятины к нему в придачу. «Давай, рассказывай, что у тебя приключилось! Как ты вообще докатилась до такой счастливой семейной жизни?» — командовала Алина. Золотова вздохнула так тяжело и печально, что мы поняли — дело действительно дрянь. В школе Марина всегда была оптимисткой и по всяким пустякам не расстраивалась. К тому же она, как любят писать учителя в характеристиках, участвовала в общественной жизни школы, пела в ансамбле на вечерах и рисовала стенгазету. И вот сейчас эта активистка-оптимистка сидела рядом с нами понурая, бледная, с красными глазами, и уже не было в них прежнего огонька и задора. Она медленно помешивала ложечкой кофе, а к пирожному и пицце даже не притронулась. «Самое ужасное, девочки, что замуж я вышла действительно по любви!» Тихо и грустно начала говорить она. «А кто спорит?» — удивилась Алина. Марина горько усмехнулась. «Да я знаю, что шептали у меня за спиной. Нашла, мол, богатого, олигарх, фирм несколько своих, большой дом, 4 иномарки. Только я правда его полюбила. Он, когда ухаживал, делал это так красиво, такие букеты дарил. Рук не хватало столько цветов удержать. В дорогие рестораны водил, в боулинг, в ночные клубы. А какие слова говорил! Вот я дура и растаяла. Да еще мама все пела. Смотри, не упусти своего счастья. С таким жить, как сыр в масле, будешь кататься. Ни в чем нужды не будешь знать. Мы, мол, всегда бедно жили. Так хоть ты поживи по-человечески». Вот я и встречалась с ним. А потом... Он же был у меня первым парнем. Короче говоря, когда мне еще было только 16, он меня соблазнил. Я тогда просто голову потеряла. С ним было так здорово и прикольно. Это счастье продолжалось целый год. А потом я поняла, что беременна. Когда ему об этом сообщала, боялась ужасно. Думала, теперь он меня бросит. А он... Вы не поверите, но он мне сразу сделал предложение. Кольцо с бриллиантом подарил. Я, дура, тогда думала, что он такой благородный. Он не просто не бросил меня, наоборот, женился и все необходимое для свадьбы купил на свои деньги, причем в самом дорогом салоне города. Я-то сама из бедной семьи, я о таком и мечтать не могла. А в ЗАГС нас везли на 5 иномарках. «Нет, ну это вообще сказка!» — не выдержала Алина. «Мечта каждой девушки!» «Ага, сказка. Была до рождения детей. Тогда мы еще нормально жили. Успели пару раз за границу смотаться. Муж мне машину купил. Правда, недорогую. Hyundai Getz». «Нехилая машинка!» Опять встряла Алина. «Хм, нехилая-то она, нехилая. Только мне на ней поездить пришлось всего ничего. Муж вдруг стал бояться, как бы со мной чего не случилось. Запретил выезжать из дома одной, приставил ко мне какого-то придурка. Тот у меня и водителем был, и охранником. Таскался за мной везде, как хвост. Но это еще ничего. Просто я тогда не усмотрела первые признаки тирании моего мужа. А этот категоричный запрет и был тем первым сигналом, за которым последовали и остальные, более серьезные, а потом и страшные. А еще я ведь школу не закончила, пришлось бросить, когда забеременела. Но я перешла в вечернюю, 11 класс закончила там. А еще решила твердо, вот дети чуть подрастут, поступлю в институт, на заочный. Хотела диплом получить. Марина перестала помешивать кофе, машинально положила ложечку на блюдце и пригубила напиток. «Ну так что дальше-то было? Ты давай не тяни!» – торопила Алина. «Все самое страшное началось, когда я родила. Нет, даже не тогда. Из роддома он меня забрал, поздравил, все нормально было, вроде. Домой привез. Там уже няня нас ждала. У меня двойня родилась. Я говорила, мальчик и девочка, Ванечка и Танечка. Ванечка на 3 кило вытянул, а Танечка на 2,5. Для близнецов это много. Роды прошли тяжеловато, и врачи велели мне отдыхать первое время, гулять на свежем воздухе и есть витамины, набираться сил одним словом. Няня мне очень помогала. Хорошая вообще была тетка. Она раньше медицинской сестрой в детской поликлинике работала. Муж ее оттуда большой зарплатой переманил. Господи, о чем это я? А, да, он мне за детей серьги с бриллиантами подарил. Это, мол, пара к тому колечку. А до этого еще цепочку с кулоном. А родители мне на день рождения подарили шкатулку. Небольшую такую красивую в старинном стиле, с музыкой. Я в нее все свои украшения складывала. Но так вот, сначала у нас-то вроде бы все хорошо было. Я с детьми нянчилась, кормил, бизнесом занимался, целыми днями в фирме своей пропадал. «Подожди, подожди! Кто бизнесом занимался?» Опять перебила Марину Алина. «Ах да, я же не сказала. Мужа моего Корнилом зовут. Ну, то есть бывшего мужа». «Это что за имя такое странное? В первый раз слышу». Тут уж я не выдержала. «Алина, какая разница, в первый раз ты это имя слышишь или не в первый? Не мешай, пусть рассказывает». «Я мешаю? Чем это я мешаю? Мне просто интересно, что это за имя такое Корнил. «А отчество у него какое?» — продолжала докапываться Алина. «Борисович, и вот когда детям исполнилось 3 месяца, у мужа был день рождения. Он мне объявил, что я остаюсь дома с детьми, а он едет с компанией на природу, на шашлыки. Я так удивилась. А почему мне нельзя поехать? С детьми и Анна Ивановна может посидеть. Она с ними хорошо управлялась. В конце концов, и мама моя может приехать помочь нашей няне». Тут Корнил в первый раз начал на меня орать. Я так опешила. До этого он никогда на меня голос не повышал. Ну, разве совсем немного? А тут прямо как озверел. «Ты, — говорит, — еще мне указывать будешь, с кем и куда мне ехать? Сиди дома, тебе сказано, и помалкивай». Короче говоря, уехал он со своими друзьями на обеих своих машинах. За рулем 2-го авто, естественно, был водитель. Где и как они гуляли 2 дня, не знаю. Когда он явился на 3-й день домой, был еще не совсем проспавшийся, и кроме алкоголя и дорогих сигарет, несло от него духами. Я, конечно, все поняла, тем более, когда он в джакузи лежал. Я в ванную зашла и увидела, что у него на груди следы губной помады, ярко-красной. Но я ему тогда ничего не сказала. Промолчала, поплакала себе втихаря, и стали мы дальше жить. А что делать? У нас ведь дети. Но вскоре все повторилось. Это когда он в первый раз домой компанию привел. И не просто компанию. Человек 5 парней и 1 девица. Мне она сразу показалась подозрительной, слишком вульгарной и... не знаю даже, как сказать. Она была чересчур раскована, что ли? Они все в гостиной расположились, а меня даже не позвали. Когда муж вошел на минуту в спальню переодеть залитую вином рубашку, я подошла к нему и спросила, не хочет ли он представить меня своим гостям. Как-никак я хозяйка дома? А он с усмешкой так ответил, «А чего, мол, тебя представлять? Нужна ты им. Они – партнеры по бизнесу. Ты им до фени». И ушел к своим друзьям. Я потом слышала из гостиной музыку, смех, громкий разговор и визг этой девицы. Не знаю, чем они там занимались. Дверь была заперта. «Нет, это вообще ни в какие ворота не лезет!» — взорвалась Алина. «Вот гад! Эх, меня там не было! Я бы всю их компанию вместе с этой вульгарной девицей!» «Ничего бы ты, Алина, не сделала!» Когда компания разошлась, практически уже под утро, я начала выговаривать мужу, что такое поведение недопустимо. В доме, мол, дети. А он: «Тебе что, комнат мало? Вон их, целых 7. Сиди в любой, да знай себе, помалкивай. Я тебя кормлю, так что твое дело – детей воспитывать, а в мои дела не суйся». Причем сказал так грубо, с матом, я опять проревела до утра. «Похоже, это уже входило у тебя в привычку», — предположила я. «Да, Полина, уже входило. Кстати, после того случая у меня от расстройства молоко пропало, а вскоре от нас няня ушла. Корнил и на нее наорал. Ни за что, просто попалась под руку. И вообще я стала замечать, чем дальше мы жили, тем хуже становилось. Наняли мы другую няню. И еще домработница у нас была, и водитель мужа, охранник по совместительству, и садовник. И при всех этих людях он позволял себе орать на меня. То я что-то не то сказала, то просто потому, что у него настроение плохое. Вот тебе и богатый, вот тебе свой дом и иномарки!» Алина со злостью откусила большой кусок пирожного. «Моя любовь к мужу как-то понемногу сошла на нет», — продолжала между тем Золотова. «Я поняла, что сделала большую ошибку, выйдя за него. Родители мои к тому времени уехали из Горовска в Захолмовск». «Поменяли Мухосранск на Задрипинск», — не удержалась Алина. «Чего они там потеряли, интересно?» «Там у нас бабушка с дедушкой живут, старенькие. Им обоим уже за 70. Вот родители и продали здесь квартиру, а там купили, чтобы к своим родителям поближе быть, ухаживать за ними». «А тебя, значит, здесь бросили на растерзание этому монстру?» — продолжала негодовать Алина. «Но тогда все было еще не так страшно. По-настоящему страшное началось, когда я однажды в сердцах крикнула, что ненавижу его. Он тогда меня ударил». «Как?» — ахнули мы с Алиной разом. «По лицу, пощечину дал. Потом, правда, просил прощения, даже подарил золотой браслет. Но спустя 2 месяца это повторилось». «Так он даже бил тебя? Вот сволочь!» Алина задохнулась в порыве благородного негодования. «Мать своих детей! Урод! Ничтожество! Нет, надо было посадить его!» «Как же его посадишь? Он сам, кого хочешь, посадит. И знаете, девочки...» — Марина понизила голос до шепота. «Однажды я подслушала такое, что стала просто бояться жить с ним в одном доме». Мы с Алиной дружно склонили головы к Золотовой. Она огляделась по сторонам и, увидев, что все вокруг заняты своими разговорами и на нас не обращают внимания, тихо продолжила. «Однажды я увидела в окно, как он со своим водилой-охранником приехал домой и спустилась в гараж, нужно было что-то сказать ему. Не помню, что именно, но это не важно. Так вот, я подошла к гаражу и слышу, как он говорит со своим водителем Дориком. Дословно я их разговор уже не помню, да и не все расслышала. Но я поняла вот что. Когда-то, когда мой муж начинал свой бизнес, у него был компаньон. Карнил тогда был совсем молодой, а тот второй немного постарше и опытнее. Тот парень уже потерял один свой бизнес. Теперь, начав другой, учел все ошибки и быстро начал развивать этот новый. И когда пошла хорошая прибыль, этот компаньон неожиданно умер. «Может, от радости?» – предположила Алина. «Говорят, избыток положительных эмоций тоже может убить». «Да если бы от радости!» «Нет, девочки, с ним случился сердечный приступ, когда он ехал после работы из офиса домой. Он потерял управление и врезался не то в столб, не то в какое-то ограждение». «И что же здесь такого? С каждым может случиться?» – пожала плечами Алина. «В 29 лет? Девочки, вы часто видели 30-летних людей с таким больным сердцем? Причем приступ, как я поняла, начался так внезапно, что он не справился с управлением. Если у него было больное сердце, и он об этом знал, почему не остановил машину, когда почувствовал себя плохо? Короче говоря, когда этот человек умер, мой муж стал единственным владельцем фирмы. К тому времени, как я уже говорила, она как раз набирала обороты, пошла хорошая прибыль. «Ты думаешь, твой Корнил как-то причастен к смерти компаньона?» – осторожно спросила я. «Боюсь, что да. Доказать это я, конечно, не могу, но после того подслушанного разговора у меня возникли подозрения, и я стала по-настоящему его бояться». «Хорошенькое дело!» – выдохнула Алина. «Он еще и уголовный элемент ко всему прочему!» Марина испуганно оглянулась. «Алина, тише!» – прошептала она. «А что тише? Его здесь нет, как видишь, твоего Кар... Как его там? Карамил? Карабас-барабас, одним словом!» Я посмотрела на Алину. Как это она хорошо сказала, в самую точку. Карабас-барабас. Тот тоже обижал свою куклу Мальвину. «И что же ты теперь собираешься делать?» – спросила я. Золотова тяжело вздохнула. «Мне просто необходимо найти мисс Робин Гуд».